Бородкин Алексей. Фотограф. Тяга к прекрасному. Талантливый охотник никогда не рассматривает зверя исключительно как биологическую единицу. Это слишком примитивно и попросту неверно. Тем паче глупо считать живого зверя добычей. Понятия «охотник» и «добыча» могут перемениться в мгновение ока. Скажешь «гоп», когда перепрыгнешь. Так говорил Анатолий Генрихович, мой первый учитель музыки. Любой зверь или птица, они как люди. Есть душа, разум, характер и даже темперамент. Поэтому правила ловли для каждого зверя отличаются. Именно поэтому первостатейная важность для охотника – раскрыть суть животного, понять, кто перед тобой, и только затем ввязаться в схватку. На сходнях машину тряхнуло. Передние, а затем задние колеса опустились в ложбинки. Приятно качнуло взад и вперед. Несколько мгновений он сидел без движения, соображая, что делать дальше. Он редко пользовался паромом, фактически один раз в год, и всякий раз опасался попасть впросак, сделать что-нибудь смешное, нелепое, такое, что заставит очевидцев отвернуться и подумать: «Растяпа». В правое окно постучал служащий в униформе. Блестящая пуговица его куртки оторвалась и висела на нитке. Произнес повелительным тоном: «Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поднимайтесь на палубу. Поторопитесь, пожалуйста». Парковщик говорил глубоким бархатным баритоном. «Странно», — подумал. «У него совершенно невыразительное и ничем не примечательное лицо. Как ложка в дешевом кафе. А голос уникальный, напоминает классическую музыку». Попытался припомнить, работал ли этот парень в прошлом году, когда он ездил на остров в прошлый раз. Не вспомнил. «Простите», — окликнул служащего. «На сигнализацию необходимо ставить?» На лбу парковщика собралась удивленная складка. Парень посмотрел на машину впереди, переместился взглядом на позади стоящую машину. Автомобили ютились, как сельди в банке. «Только если у вас ценные вещи в салоне», — повел плечами. «Угнать ее с парома будет затруднительно». Парковщик двинулся дальше, постучал в окно следующей машины. Сделалось неловко. Зачем спросил глупость, если очевидно, что машину следует запереть? До острова паром шел 2 часа. Это в среднем. В хорошую погоду быстрее. Сегодня дул попутный ветер, и это оказалось на руку. Потом ветер усилился, поднял волну, и паром запрыгал, как мячик. В итоге получились те же самые 2 часа. От пристани до поселка минут 20 на машине. Плюс 10 минут потребовалось, чтобы восстановить дыхание. Он категорически не переносил качку и с трудом убедил желудок сохранить завтрак при себе. Поселок. Странное дело, он был на острове в 4-й раз, но лишь в общих чертах разобрался с местным мироустройством. Вдоль морского берега тянулась главная и единственная улица, от нее вглубь острова отходили переулки. Поскольку рельеф побережья был довольно сложен, изобиловал разломами и скалистыми выходами, переулки располагались хаотично. Во всяком случае, он не углядел в их расположении какой-либо системы. Схожие в целом дома отличались друг от друга только деталями. Но в этих деталях скрывалось многое. «Дьявол в мелочах», — так полагает народная поговорка. «Если приглядеться, — думал он, — можно понять, в какое время строился каждый дом». Наиболее старые крыши были крыты дранкой и серебрились на солнце. В дождливую погоду эти крыши моментально темнели до черноты и покрывались светлым пеплом в жару. Ему всегда хотелось потрогать дранку пальцем, почувствовать ее поверхность. Позднее в моду вошла черепица. Известь сменилась эмульсионной краской, появилась силиконовая замазка и беспроводные звонки. Время, хотя и медленно, текло даже в этом богом отставленном острове. Из 3 десятков домов дюжина сдавалась в наем. Неделю назад он говорил с хозяйкой агентства. Договорился о съеме самого крайнего и потому самого уютного браунхауса. Все сдаваемые дома имели свой кодовый цвет — грей, браун, ред и так далее. Внешне они не отличались друг от друга, и от остальных жилищ поселка. Такое название было прихотью мужа или отца хозяйки, быть может, ее деда. Он напряг память, пытаясь восстановить эту деталь. Отчетливо вспомнил тот давний разговор. И черты лица хозяйки, в окно светило яркое солнце, и волосы женщины золотились, казалось, горели. Отца? Нет, не уверен. Незначительные подробности уже ускользнули, словно мальки из ладоней. И это было неважно. За столом сидела молодая девушка лет 23. Светлые волосы, круглое лицо, здоровый румянец во всю щеку. Глаза красивой формы, чуть подтянуты к вискам. Он немедленно подумал о самке европейской лани. Рот на полдюйма шире, чем того требовала гармония, и неприятно тонкие губы. Но это ничего, подумал, это не страшно. Он попытался систематизировать ее, как систематизировал всяких своих новых знакомых. Однако заленился, устав с дороги. Спросил, как ему увидеть госпожу Озлс. «Она уехала в отпуск на материк», — ответила девушка. «Вчера вечером». «Чудные дела твои, господи», — подумал он. «Я еду отдыхать на остров, пытаюсь убежать от суеты. Хозяйка агентства проводит отпуск на материке в гуще людей. Для меня покой здесь, а для нее там». «Чем я могу помочь?» — приветливо спросила девушка. «Я ее дочь. Пока матери нет, буду вести дела». «Это замечательно», — он заставил себя улыбнуться. «Мне нужен ключ от Браунхауса». Девушка выдвинула ящик стола и, на мгновение замешкавшись, подала нужный ключ. «Всего доброго, мистер Войцеховский. Приятного отдыха. Вы с семьей?» Он принял ключ и уже отошел к двери. Остановился, повернулся. Ответил, что он один и что его фамилия Крейцер. «Давид Евгеньевич Крейцер, с вашего позволения». Девушка моментально встрепенулась, лицо ее переменило выражение. Губы вытянулись, став тоньше и стервознее. Она встала из-за стола и быстро подошла к постояльцу. «Простите», — решительно протянула руку. «Но вам придется вернуть ключ. Браунхаус забронирован за Войцеховским». Он демонстративно спрятал ключ за спину. Сказал, что она не права. «Неделю назад я созвонился с вашей матерью и забронировал дом. 2 дня назад перевел деньги. Это понятно?» Ответа не последовало, и он продолжил. «На 2 последующие недели Браунхаус мой». «Да поймите же!» Девушка разозлилась, и от этого ее лицо утратило миловидность. Диспропорция стала еще более очевидной, доминирующей. «Войцеховский приезжает из Польши. Он снял дом на весь сезон, понимаете?» «Понимаю. И даже сочувствую поляку. Однако ничем не могу помочь. Я был первым. Вы можете это проверить, позвонив вашей матери или заглянув в регистрационную книгу». «При чем здесь книга? Вы слышите, что я вам говорю? Он заплатил за весь сезон!» Надо отдать должное. Она замечательно владела интонацией. Этот «весь сезон» прозвучал внушительно. Монументально. То самое слово, которым можно убить. «Признаться, я устал с дороги. Хотелось поскорее закончить препирательство. И мне до лампочки ваши взаимоотношения с этим, как его, с Войцеховским». Он повернулся, чтобы уйти. Она вцепилась в его рукав и с силой потянула. Глаза девушки горели. Она была готова броситься в драку. «Подождите, я проверю журнал. Быть может, вы врете?» — светилось в ее глазах. Она раскрыла тетрадь и побежала пальцем по строчкам. Он стоял рядом и первым заметил свою фамилию. «Видите? Браунхаус, 2 недели. Давид Крейцер. Это я. Теперь, надеюсь, все в порядке?» Она растерялась, но всего на 1 мгновение. Попробовала зайти с фланга. «Зачем вам такой огромный дом? Вы же приехали один, а у пана Войцеховского большая семья. Быть может, вы согласитесь на гринхаус? Я готова сделать солидную скидку». Это звучало нелепо по нескольким причинам. Во-первых, гринхаус был не намного меньше. «Нет». «Почему?» «Не хочу». «Вы злой человек». Ее прекрасные глаза превратились в щелочки. Он равнодушно пожал плечами. «Следуя вашей логике, получается так». Уже подъезжая к Браунхаусу и с приятным трепетом узнавая места, он подумал. «Точно не лань. Лисица!» Так и систематизировал девушку. Первое впечатление было ошибочным. Зря не спросил ее имени. Впрочем, это нетрудно будет узнать. Он крутанул в замке ключ и чуть приоткрыл дверь. Втянул в себя воздух. Он обожал аромат этого дома. Ноты сырого камня, дерева и очага. Объемный запах, так он это называл. Надышавшись, он тут же, оставаясь на крыльце, хлопнул дверью. От вибрации с крыши посыпались еловые иголочки и мелкая темная пыль с дранки. Это было приятно. «Без меня тут живут эльфы», — подумал. И поздоровался. «Здравствуйте, эльфы! Я вернулся!» Следующим утром явился агент по сдаче домов. Он остановил машину в переулке, бодрым, пружинистым шагом прошел к дому. Поправил прическу маленькой расческой. Самоуверенность граничила с наглостью. Постучал. «Мистер Крейсер?» Через москитную сетку агент заглянул в дом. Деловито пошарил глазами. Не дожидаясь приглашения и даже не услышав ответа, агент вошел. Это разозлило. Давид поднялся из кресла. Пальцем заложил страницу книги. «Хельга совсем не смыслит в бизнесе!» Агент сокрушенно покачал головой. Его длинные ухоженные локоны взволновались. «Если бы Ильзи Озелс была на месте, мы бы мигом прояснили обстоятельства, мистер Крейсер, уверяю!» «Надеюсь, что так», — нейтрально ответил Давид. «Но, к сожалению, ее нет!» Агент выпрямился во весь свой рост, выпятил живот, становясь похожим на добряка немца из пивной. Не хватало только тирольской шляпы. «Я вас прошу, как мужчина мужчину!» «Простим девочке эту маленькую оплошность!» — хохотнул. «С меня бутылочка бренди, а? Что скажете? Бренди замечательный!» «Охотно простим», — согласился Давид, только не за мой счет. Добряк помрачнел. «Вам придется отдать ключи и освободить Браунхаус. Сегодня приезжает Войцеховский». Давид подошел к агенту вплотную, заглянул в глаза, желая понять, с кем имеет дело. Ответил, сдерживая гнев. «Мне порядком надоели эти препирательства. Повторю еще раз. Я забронировал этот дом, перевел деньги и проведу в нем положенный срок. Ни часом меньше». «Мы не получили ваших денег?» «Невозможно. Я перевел их 2 дня назад, лично». «И тем не менее, позвоните в банк», — оборвал Давид. Он занервничал. «Разберитесь». «Я уже звонил, денег нет?» Давид отступил на шаг, ровно настолько, чтобы хук попал агенту в челюсть. «Я вам не верю. Вчера на меня бросилась девица, сегодня вы. Думаю, вы пытаетесь исправить свою ошибку и делаете это очень грубо, хамски. Воспитанные люди так не поступают». Агент вернулся к двери, ответил с надменным выражением на лице. «В следующий раз я приду с полицией», — пригрозил он. «Весьма любезно с вашей стороны». Машина агента отъехала, подняв колесами облако пыли. Чтобы успокоиться, Давид позвонил в банк, представился. Его заверили, что деньги были переведены, и мадам Ильзи Озелс их получила. Получила в тот же день и обналичила. «Иначе быть не могло», — подумал Давид. Проговорил вслух. «Иначе и быть не могло. Какая наглость!» Инцидент можно было считать исчерпанным, однако успокоиться не удалось. Давид опустился в кресло, открыл книгу, попытался сосредоточиться. Строчки прыгали перед глазами, как испуганные зайцы. Тогда он убрал книгу и подумал, что перепалка крепко взвинтила ему нервы. А это никуда не годится. Собираясь на охоту, зверобой должен быть готов, что это занятие потребует от него многих физических и душевных сил. Только отчасти охоту можно считать приятным времяпровождением. В большей своей части состязание человека и зверя — это изнурительный труд. Стоит напоминать себе об этом время от времени. Он закрыл глаза и сомкнул пальцы рук. Сердце колотилось, и кровь яростно пульсировала в висках. Он представил себе, как заманивает росомаху. Агента Давид однозначно определил как росомаху. Зверя наглого и самоуверенного. Заманивает в сарай, сбивает с ног нежданной подсечкой и, усевшись на грудь и придавив руки коленями к земле, разбивает агенту голову. Удар за ударом крошит череп углом табуретки. Фантазия удалась настолько яркой и достоверной в деталях, что разрядка получилась полнейшей. Вспышка, всплеск, а затем тишина. Блаженная тишина. Сердцебиение утихло, навалилась дремота, приятная слабость в мышцах. Невозможно даже пошевелиться. Засыпая, он подумал, что слабое место Росомахи — ее любопытство. Чрезмерное любопытство делает ее уязвимой. Ужинал дома. Порезал крупными дольками два помидора, мелко покрошил огурец, листья салата порвал руками. Какой-то спец из телевизора так посоветовал, обещал, что будет вкуснее. Разницы во вкусе не заметил, но было приятно касаться пищи руками. Невольно вспомнил индусов. Разноцветные пряности, высокие горы риса. Полукольцами порезал лук. Перемешал овощи и окропил их уксусом. Майонеза добавлять не стал. Свиные отбивные получили жирноватые, а день уже клонился к вечеру. Нет, диеты Давид не соблюдал. Скорее, прислушивался к голосу разума. Обильная жирная пища вечером испортила бы сон. А это, в свою очередь, следующее утро. Когда мыл посуду, заглянул в зеркало. Оно висело около раковины. Увидел ничем не примечательное лицо, среднестатистическое. В молодости он зачесывал волосы наверх, обесцвечивал чуб, отпускал усы, носил трехдневную щетину в гарлемском стиле, кажется, это так называется. Иными словами, пытался выделиться из толпы. Ухищрения не делали его красавцем, но доставляли хлопоты, мешали чувствовать себя собой. Тогда он сбрил усы и бороду, волосы причесал на бок, стал обычным. В худшем случае этого слова — серым. «И очень хорошо», — подумал, еще раз посмотрев в зеркало. «Охотник и должен сливаться с окружающей средой». Фраза понравилась, и он подумал, что стоит целую главу своей книги посвятить искусству маскировки и мимикрии. После ужина сварил кофе и включил телевизор. Большинство программ шло на прибалтийских языках, которых он не знал. Тогда он приглушил звук и предался воспоминаниям. В этом доме они легко всплывали в памяти. Не стоит думать, будто охота оканчивается с удачным выстрелом или сразу после свежевания туши. Воспоминания, рассказы и даже байки составляют значительную долю охотничьего наслаждения. Ему было 13 лет. Они жили в коммунальной квартире. Дом определили под снос, и во всей громадной квартире остались только он с матерью и фельдшер с женой. Две запоздалые нищие семьи. Фельдшера Давид совсем не помнил, тот часто уезжал в командировки, а когда возвращался, целыми днями спал. Лишь к ночи просыпался, шаркал тапочками в коридоре, чесал спину рукоятью щетки и пил на кухне холодную воду из-под крана. Это был человек-призрак. Его самого как бы не существовало, но оставались признаки его пребывания в помещении. Например, окурки в баночке из-под тушенки или запах табака на кухне. А еще он громко звал жену, если в туалете заканчивалась бумага. Его жена, напротив, запомнилась в деталях. Когда фельдшер уезжал, а мать уходила на работу, эта женщина любила ходить по квартире в полупрозрачном халате, наброшенном на голое тело. Шелковый халатик с огромными нарисованными маками. Соски совмещались с пестиками, и от этого маковые цветы казались еще натуральнее, живее. Однажды Давид наблюдал, как жук лазит по траве. Дело было на лугу. Жучок бежал по одной травинке, перепрыгивал на другую, разворачивался, делал несколько шагов и снова менял стебель. Это довольно трудно. Передвигаться по траве, когда ты такой маленький. Получалось, что не каждая смена пути, травинки, вела жука в правильном направлении. Иногда, будто бы верное ответвление стебля заводило насекомое совсем в другую, неправильную сторону, и приходилось возвращаться. Если, конечно, для жука существует правильное и неправильное направление, размышлял Давид. Он поставил палочку, и жук побежал по ней. Люди ведут себя точно так же, как этот жук. Они меняют травинку и бегут другим курсом, но не имеют гарантии, что это направление верное. А что заставляет нас менять травинку? Иногда это события очевидные и знаковые, вроде замужества или окончания университета. Иногда такие пустяки, что и не сообразишь сразу, что из-за них ты только что сменил травинку, движешься в ином направлении, миновал перекресток. Пустяки, вроде той скудоумной фельдшерицы. Она любила принимать ванну. Долго грела воду и наливала ее до краев, а потом нежилась в пене. Дверь в комнату не закрывала. Давид слышал все, что происходит в ванной, и даже кое-что видел. Проходя по коридору, невозможно было не увидеть. Он ощущал какое-то томительное стеснение, тяжесть и, вместе с тем, волнение, однако не понимал, отчего это. «Давид, помоги мне!» — попросила она однажды. Он вошел в ванную. Она сидела спиной, протягивала через плечо пеньковую мочалку в клочьях пены. Давид молча взял мочалку, осторожно повел по распаренной коже. Несколько раз прошелся вверх-вниз, потом из стороны в сторону. Ему нравилось чувствовать жар ее тела и видеть итоги своей работы — чистую розовую спину. Когда закончил, она разочарованно вздохнула. «Мал ты еще, мальчик, да парня не вырос». Посмотрела куда-то вниз, ниже латунной пряжки ремня. «Беги, Давидка, гоняй во дворе мячик». Сердце затрепетало, кровь прилила к лицу. Во рту стало горько от обиды. Давид почувствовал, что должен что-то сделать. Что-то страшное. Прямо сейчас. Но от волнения руки дрожали и дыхание перехватывало. На ватных ногах он дополз до своей комнаты, упал на койку и пролежал без движения до прихода матери. Когда в следующий раз соседка принимала ванну, он снял ботинки и надел толстые шерстяные носки. Неслышно вошел в комнату. Женщина лежала в воде с закрытыми глазами. Точнее сказать, она прилепила на глаза какие-то лепестки. Давид огляделся. На тумбочке рядом с умывальником лежали щипцы для завивки волос. Он взял щипцы и начал медленно опускать в воду. Очень медленно, чертовски медленно. Она не должна была заметить. Пока опускал, считал удары сердца. Получилось 92 удара. Щипцы коснулись дна. Давид вздрогнул. Звук касания показался ему оглушительным. Она не заметила. Затем, все так же медленно, он воткнул вилку в розетку. Свет два раза икнул и погас. Противно запахло озоном и чем-то еще, кажется, чем-то горелым. Она даже не закричала. Едва ли этот первый случай можно считать охотой. Скорее, предтечей. Еще не было кодекса охотника. Не было даже самого понятия охота, и до первых строк Библии зверобоя оставалось прожить 20 лет. Но ведь большая река начинается с маленького ручейка, не так ли? Солнце опустилось к горизонту, расправило серую балтийскую сталь. «Завтра будет хороший день», — подумал. «Пойти прогуляться, выгулить свое бренное тело». С некоторых пор он относился к себе, к своему организму, как к гостиничному номеру или взятому на прокат дорогому костюму. Уважал и старался содержать в порядке. Обслуживал. По улице не пошел. Выйдя в переулок, повернул в другую сторону, проскользнул по вихлястой тропе и вышел прямо к лестнице. А там 240 ступеней вниз по деревянной поющей конструкции, и он на месте. Сотни метров от берега из воды поднимался утес. Он отсекал волнение открытого моря, и потому здесь было приятно пройтись вдоль кромки воды. Послушать шелест прибоя. Секс. Зигмунд Фрейд наверняка разглядел бы здесь сексуальный подтекст. Однозначно бы разглядел. Рассуждал, пока опускался по лестнице. Колени с непривычки гудели. На середине пути он остановился, прикрыл глаза ладонью, как козырьком. Подумал, что он и солнце в эту минуту примерно на одном уровне относительно моря. Я, казалось бы, не прав. Во всяком случае, не совсем прав. Секс и охота иногда перекликались, перемежались. Он не мог подобрать верного слова. Быть может, объединялись или все-таки дополняли друг друга. Как угодно, но только это дополнение никак не мешало ни первому, ни второму. Вот, например. На месте спиленного тополя поднялась молодая поросль, обступила пень со всех сторон. Рядом росла липа, черный голый ствол казался обгоревшим. Ночью шел дождь со снегом, Первый в том году, долгий и нудный. Какой-то неприятно назойливый. Казалось, дождю самому претит слякоть, но остановиться он не может по вредности характера. Или по приказу. Утром подморозило. Замерзли лужи, и наветренная сторона липы покрылась глянцевой прозрачной коркой. На голом асфальте мелькал там и тут ледок. Гладкий и коварный. Впереди шла женщина. Под ноги не смотрела, тыкала алым ногтем в телефон, пытаясь набрать какой-то номер. Очевидно, допускала ошибку или не точно помнила цифры. Это продолжалось снова и снова, с завидным упорством. Давид вдруг представил, как она поскальзывается и падает. Через несколько шагов так и получилось. Нога ступила на лед, поехала. Истерично громко скрижетнул каблук. Женщина завалилась на бок, неуклюже распластавшись на тротуаре. Телефон отлетел в сторону, продолжая светиться экраном. «Елки зеленые!» — воскликнул Давид. Бросился к женщине, схватил ее под мышки, приподнял. Смахнул прилипшую веточку, начал отряхивать песчинки. Она стояла на коленях, он нависал над ней. Спросил: «С вами все в порядке?» В голове почему-то вертелась мысль о сердечном приступе или инсульте, хотя этого быть не могло. Давид видел, как все происходило. Она пошарила взглядом по сторонам, протянула руку, подняла телефон. Смартфон с большим экраном. Через весь экран змеилась трещина. Совершенно неожиданно и слишком громко женщина выругалась. Выругалась неприлично, похабно. Затем она перевела взгляд на Давида, секунду или две вглядывалась в его лицо, словно пытаясь сообразить, кто он и почему смотрит сверху. «Быть может, вы меня поднимете?» — произнесла с претензией. «Или я буду вечно тут?» Окончание фразы повисло в воздухе. Давид засуетился, подумал, что сотворил глупость. Надо было сразу поднять человека, как я не сообразил. Перехватил женщину за талию, подтянул к себе, поставил на ноги. В морозном воздухе послышался сильный запах духов и вишневого ликера. Она была изрядно пьяна. Опустила голову, посмотрела на разбитое колено, увидела порванные колготки и опять мастеровито выругалась. «Я вас провожу», — предложил Давид. «Негоже оставлять даму в таком положении». «Дама в положении?» — она рассмеялась. Смех низкий, бархатистый, от него пробежали мурашки, и возникло томление. «Вы настоящий мужчина», — объявила она. «Не часто в наше время встретишь джентльмена». Над улицей загорелись фонари. Давид огляделся. На противоположной стороне плелся мужчина в дутой куртке и шапочке с бубоном, а-ля французский капитан. Мужчина выгуливал терьера. Более не было никого. Войдя в квартиру, он понял, что она живет одна. Давно живет одна. И любит спиртное. Там и тут валялись предметы туалета, косметика, тюбики с кремами. Многие из флаконов лишились своих крышек. «У тебя есть что-нибудь выпить?» — спросил сходу. «В холодильнике». Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить. «Кажется, есть бутылка водки. В морозилке». «О, нет!» — воскликнул он высокопарно. «За знакомство полагается пить коньяк. Коньяк и шоколад. Я сгоняю в магазин, а ты пока раздевайся». Он вышел из квартиры, хлопнул дверью, не забыв зафиксировать собачку замка. Поднялся на два этажа выше, замер. Пешком сбежал вниз, дом как дом, обычный подъезд. В это время типовые жильцы досматривают новости и готовятся лечь спать. Давид выждал в парадном 15 минут, прислушиваясь к звукам и приготавливаясь к охоте. Настраиваясь на охоту. Потом вернулся. Как и планировал, она уснула. Полностью раздеться не хватило сил. Она только скинула пиджак и сняла юбку. «И на том спасибо», — подумал он без иронии. «Все меньше мороки». «Эй!» — он потрепал ее по щеке, потряс за плечи. «Очнись!» Никакой ответной реакции не последовало. «Сколько же ты выпила, милая?» Стянул с нее блузку, расстегнул бюстгальтер. Повернул боком, прикидывая, как ему будет удобно. С опаской подумал, что женщину может вырвать. Эта мысль почти погасила желание. Он выпрямился, еще раз оглядел комнату, ища хоть малейшую себе поддержку, плакат или что-нибудь. Нужно придумать, нужно вспомнить что-нибудь эротическое, что-нибудь из фильмов. Сосредоточился, напряг память, Однако на ум ничего не приходило. Давид не любил порнографические фильмы и редко их смотрел. Считанные разы. Неожиданно мысли развернулись совсем в другую сторону. Он представил, что давно выслеживал эту женщину. Вообразил, как подготовил засаду, разложил приманку. Убедил себя, что это он ночью разлил по асфальту воду, устроив каток. Переосмыслил падение. Она не просто поскользнулась. На льду самка стала неповоротлива. Ее сразила пуля. Давид вообразил, как подстрелил добычу. «Верно, она мертва. Я принес дичь в ее логово. Пришел в ее логово». Здесь логика хромала, но сейчас было не до логических построений. Фантазия, на удивление, сильно распалила желание, захватила воображение. Он наслаждался довольно долго и почти проскочил нужный момент. Схватился только на самом конце, заставил себя собраться и задержал оргазм. Она лежала на кровати, раскинув руки, тушь расползлась, глаза выглядели черными провалами. Он сцепил ладони в замок и сильно ударил под сердце. Женщина вздохнула и забилась в конвульсиях. «Совершенно как дичь», — восторженно подумал он. Через минуту проверил пульс. Тишина. Желание не проходило, но это была не похоть. Желание обладать превратилось в желание исследовать и экспериментировать. Он овладел добычей еще раз, тщательно прислушиваясь к своим ощущениям и впечатлениям. В этот раз было не так приятно. Что-то исчезло, какой-то непонятный, призрачный, но важный элемент. «Нельзя дважды войти в одну реку», — понял он, спускаясь по ступеням подъезда. «Нельзя дважды насладиться одной охотой. Остается только вспоминать. Сидя у камина, смаковать давно минувшие баталии». Будучи начинающим охотником, он во множестве оставлял следы. Разбрасывал семенную жидкость, не пользовался перчатками. Один раз даже забыл носовой платок возле трупа. Пришлось возвращаться на следующий день, что тоже было небезопасно. Вспоминая эти небрежности, он удивлялся, почему его не поймали. Не заметили, не арестовали, не превратили в дичь и не забили камнями. Ведь должны были. Только божьим промыслом это удавалось объяснить. «Значит, я нужен для чего-то», — рассуждал Давид, убеждая себя и оправдывая. «Участвую в жизненном коловращении. Тружусь по мере своих скромных сил». Оправдание всеобъемлющее, перекрывающее любые поступки и намерения, а потому ничего не объясняющее и не оправдывающее. Давид это прекрасно понимал, но никакого другого толкования не мог придумать. Размышляя на эту тему, всегда вспоминал четверостишие Джона Китса, чахоточного англичанина, всю жизнь страдавшего и умершего в 25 лет в нищете на чужбине. «Когда страшусь, что смерть прервет мой труд, и выроню перо я по неволе, и в житнице томов не соберут зерно жнецом рассыпанное в поле, тогда один на берегу вселенной стою, стою и думаю, и вновь в ничто уходит слава и любовь». «Лучше выразить смысл бытия едва ли возможно», — думал Давид. Только слова «слава» и «любовь» представлены для рифмы. В ничто уходит все. В этом суть. И еще. В тот день, когда он вывел, что по логике событий его давным-давно должны были схватить, Давид впервые задумался, что, быть может, Господь дает ему второй шанс. Шанс изменить свою жизнь. Исправиться. Впервые он усомнился в охоте. Примечательно. Охота на тетерева. Тетерев обладает хорошим зрением и слухом. В случае опасности он быстро взлетает и удаляется на дальнее расстояние. Цитата из Википедии. «Из всех видов промысла тетерева охота на току самая захватывающая. Она позволяет раскрыться многим качествам и умениям зверобоя, как то. Первое. Владение маскировкой. На таковище необходимо установить неприметный шалаш или иное укрытие. Важно прийти в шалаш затемно, чтобы не спугнуть добычу. Второе. Выдержка. Случается, что тетерев садится на ветку вне зоны выстрела. В таком случае охотник должен приготовиться и перемещаться на удобную позицию только в тот момент, когда птица атакует. На это время тетерев теряет слух и зрение. Крайне важно моментально замереть и прекратить всякое движение, лишь только такование окончилось или прервалось. Иначе тетерев заметит охотника и улетит. Третье. Точность боя. Охотник должен уметь выстрелить навскидку. Часто это умение определяет победителя состязания. Дается только один выстрел. Ехал по трассе в южном направлении. Это направление Давид выбрал, подчиняясь интуиции. Интуиции и многолетним наблюдениям за миграциями людей. «Откуда появляется интуиция?» — мысленно спросил себя. Подсознание суммирует опыт, систематизирует его и подсказывает владельцу наиболее вероятный вариант. Мысль понравилась своей округлой житейской мудростью. Правый ряд не покидал и подчеркнуто щепетильно соблюдал правила дорожного движения. Пропускал лихачей, включал указатели поворота, скорость держал на 5 единичек меньше разрешенной. Негоже сейчас попадаться на глаза гаишникам. У каждого съезда с трассы, у каждой заправочной станции или автобусной остановки, или чебуречной, отпускал педаль газа и тщательно всматривался в лица стоящих людей. Охотой на току это занятие можно было считать только с большой натяжкой. Скорее, прием напоминал троллинг рыбы. И ничего страшного. Охота гречит кровь, поскольку она непредсказуема. Едва ли кто-то осудит охотника, успешного охотника, который использует приемы и методы рыбной ловли. И эта мысль показалась мудрой, достойной занесения в Библию зверобоя. Схема троллинга проста. 45 километров по карте на юг. Затем съезд вправо. Это развилка популярна у водителей, и вероятность, что кто-то заприметит курсирующую машину, минимальна. Затем на развязку, разворот, и столько же километров по карте вверх на север. В пригороде разворот и опять движение на юг. Разворот и опять, и опять. Утомительно. Однако поиски добычи нельзя считать пустой тратой времени. Это часть охоты, и относиться к ней нужно соответственно. Опытный зверобой находит в таком баражировании особую прелесть, ведь если вдуматься, именно в эти минуты решается, удачной ли будет охота. Интересной ли будет она? Несколько лет назад Давид прочел высказывание японца Мусаси. Высказывание настолько поразило воображение, что Давид записался в библиотеку. Хотел узнать о Миямото Мусаси больше. Оказалось, это великий воин меча. Вот что он сказал. Не цель, которую отстаивает воин, определяет его доблесть, а смысл, который он находит в битве. Поиск добычи тоже часть битвы. Продолжил мысль Давид. И значит, в поиске есть смысл и доблесть охотника. Южное направление изобиловало потенциальными попутчиками. Студенты стремились к морю автостопом, отставшие от автобусов и опоздавшие путешественники искали попутную машину, жители ближайших поселков и городков пытались добраться до дома на попутке. Мало ли возможных вариантов. Вот только всевозможный попутчик не был ему нужен. Он искал Тетерева. Рядом с заправочной станцией в конце, фактически уже на трассе, стоял мужчина. Курил с небрежным видом папиросу. Среднего роста сухощавый. Руки трудовые, жилистые. При этом пиджак с намеком на оригинальность и бежевая шляпа на голове. Шляпа из соломки. Она и приглянулась Давиду. Невзрачный внешний Тетерев носит на голове красную кепочку. «Вообще-то он фронтоватый малый», — подумал Давид. «Тетерев». Когда притормозил, мужчина швырнул окурок в канаву, поднял с бордюра сумку, с готовностью поднял. «Тебе куда, земляк?» Давид прищурился и придал лицу открытое простецкое выражение. «Мне-то...» Тетерев не торопился отвечать. Оглядел машину, водителя. Поднял глаза к небу, как будто приглашение в попутчике ему было до лампочки. «Еду в...» Он назвал городок километрах в 50, чуть в стороне от трассы. «Как же ты едешь?» — усмехнулся Давид. «Ежели ты у дороги пыль глотаешь». «А ты чего зубы скалишь?» — попытался обидеться Тетеря. «Запрыгивай!» — весело оборвал Давид. «Поехали вместе!» Мужик потянулся к дверной ручке, но опять притормозился. Пронырливо прищурил правый глаз. «Сколько денег хочешь?» «Два пятака тебе в очи!» Пошутил Давид и нетерпеливо махнул рукой. «Какие деньги, земляк? Расскажешь что-нибудь интересное по дороге. Байки травишь?» «Это можно!» — весело отреагировал тетеря. После второй или третьей охоты на тетерева Давид сообразил, в чем слабое место этой птицы. Дело не в том, что она глуха и слепа во время таковища, это следствие. Суть в том, что тетерев не может не таковать. Он нуждается в этом, как наркоман нуждается в дозе. Так и в этот раз. Давид пару раз поддакнул, кивнул, соглашаясь, матернулся по делу и в скорости превратился в слушателя. Есть присказка, что рассказчик терпеть не может другого рассказчика. Истинно так. А тетерев, подумал Давид, не любит другого тетерева. Это факт. Свернули с трассы, поехали по бетонке. Встречных машин было мало, позади долго мелькали рога автобуса, но и они исчезли. Автобус отстал. Или остановился на остановке, возможно, свернул. «Что-то машину ведет», — озабоченно сказал Давид. «Вправо тянет, не чувствуешь?» «Как я могу почуять? Руль-то у тебя! Магют, колесо продырявили!» «Да нет, не похоже. Скорость нормально держит, но почему-то к обочине ведет, немножко». «Значит, заднее спустило», — заключил тетерев. «Опусти окошко, я погляжу». Давид опустил окно. Тетеря далеко высунулся, пытаясь углядеть колесо. Сердце зверобоя затрепетало. Он почувствовал легкую, испаренную, волнительную дрожь в пальцах. Подготовка в этот раз прошла гладко, буквально по писаному. Оставалось только завершить охоту. На всякий случай глянул в зеркало. Никого. Рука отработанным движением легла на пистолет. Он лежал в особом кармашке за сиденьем. «Норма...» Тетерев не договорил. Он даже не понял, что произошло. Негромко хлопнул выстрел. Пуля небольшого калибра пробила кость над ухом и, перемешав мозги, осталась внутри черепа. Аккуратно и почти без крови. Давид съехал к лесополосе, остановил машину. Пожалуй, эта охота удалась. В салон не попало ни капли крови. Он оттащил тело в пролесок между полями, закидал ветками. Затем достал из багажника бутылку с водкой и губку. Дверцу машины следовало вымыть. Прежде чем сделать это, Давид глубоко вдохнул и подставил лицо солнцу. Отсюда нельзя было видеть тушу, но каждой клеточкой своего тела охотник чувствовал, что неподалеку лежит подстреленная дичь. Еще теплая добыча. Теперь тетерева можно было считать добычей полноправно. «Прекрасный образец», — подумал Давид и тщательно вымыл дверцу. Вернувшись домой и еще раз прокручивая в голове детали охоты, он с неприязнью и удивлением подумал, что ее нельзя признать идеальной. Технически все было выполнено безукоризненно, вот только... «Не получилось борьбы», — вывел заключение. Единоборство отсутствовало. Немного выдержки, приманка, только и всего. Отстрел. Отстрел — это не охота. Борьба. Вот в чем суть моего занятия. И чем опаснее состязание, тем полнее удовлетворение. Мысленно представил медведя. Огромного бурого медведя килограммов на 600. Медведь набегает, рычит, встает на задние лапы, грозит клыками. Невероятное возбуждение захватило. В 2 минуты Давид разрядился. Вспоминать и рассуждать о минувших сражениях приятно. Между тем, куда слаще охоту предвкушать. Представлять себе зверя, разбирать его повадки, угадывать его поведение в схватке. Представлять состязание, глаза в глаза, ножи в ножи. Когда страшно до жути и спазм перехватывает желудок, и одно неверное движение может стоить жизни. Однажды, когда он был еще начинающим охотником, его посетила мысль, что с ним что-то не так. Что он не такой, как все, вне нормы. Тогда Давид обратился в поликлинику к терапевту, взял направление и прошел полное обследование. Врачи не нашли никаких отклонений. Даже психиатр остался доволен его здоровьем. «Значит, дело не в здоровье», — решил Давид. «А в чем?» Он отыскал и внимательно прочел статью о серийном убийце — маньяке. Поведение этого человека глубоко разочаровывало. Всякий раз тот подбирал жертву, похожую на какой-то воображаемый идеал, убивал ее одним и тем же способом, оставлял на память сувенир. Если, конечно, отрезанный палец можно считать сувениром. Такой примитивизм выглядел унизительно. Отдавал скудоумием и банальной тупостью. Давид, напротив, наслаждался разнообразием. Считал его важной частью своего ремесла. «Глупо всю жизнь охотиться на уток», — рассуждал он, когда вокруг полно другой дичи. «Все одно, что есть только капусту или гречневую кашу». Он работал агентом по снабжению в крупной компании. Это помогало его делу. Частые поездки, новые неизведанные места, диковинные звери. Всегда приятно открывать для себя что-то новое, прежде неизведанное. В этом есть соки жизни. Так Давид это называл. Скрадывая по тайге зверя или поджидая добычу в лабазе, зверобой не торопись стрелять. Наберись терпения и не спеши разрядить ружье. Наблюдай, подсматривай, учись видеть. Ты имеешь уникальную возможность видеть зверя в его естественной среде. Это весьма интересно и поучительно. Кто не умеет наблюдать, тот никогда не станет великим охотником. Давид чуть припоздал. Места на парковке были заняты, и он долго мыкался, отыскивая, куда пристроить автомобиль. Не заметил, наступил в лужу, запачкал туфли. Пришлось бежать в туалет, оттирать пятна. Кажется, мелочь, но явиться в театр в грязной обуви было немыслимо. В зале погасили свет. Оркестр заканчивал увертюру. Давид прополз на свое место, беспрестанно извиняясь и стараясь не наступать театралам на ноги. Дамы яростно шипели. Одна престарелая девица ударила по руке веером, видимо, желая продемонстрировать, что он у нее есть. Было не больно, однако неприятно. Давид хотел возмутиться, но в эту секунду он увидел медведя. «Каков красавец!» Амакан занимал левую ложу. В бархатном пиджаке, темно-вишневом, почти бордовом, с повязанным на шее голубым платком. На мизинце поблескивал перстень. Сочетание цветов, бордовый и голубой, удивило Давида. Смутило. Однако, надо признать, эти цвета удивительно шли каштановым волосам медведя, его большой голове, барскому выражению глаз. Зверь сидел, облокотившись на балюстраду, поэтому Давид без труда разглядел его. Держал в руке яблоко. Зеленое с красным бочком яблоко бросалось в глаза. Казалось миниатюрным в огромных лапах. Давид невольно восхитился. «Хозяин тайги», — прошептал. «В нем есть что-то дикое, необузданное и одновременно художественное. Амакан с яблоком, он как девочка с персиками. Жаль, в наше время нет Валентина Серова. Мог бы нарисовать портрет». Медведь развернулся в полоборота, очевидно, его окликнула спутница. Грациозно тряхнул шевелюрой. Поджилки Давида задрожали, и он уже не мог обращать внимания на что-то иное, кроме своего героя. Во время антракта Давид ушел. Хотел предупредить соседку, что у него разболелся живот, но потом подумал, что это будет приметнее, чем просто исчезнуть. Забрал машину, остановился у парадного. Поставил машину так, чтобы видеть всех выходящих. Двигатель не глушил, ждал. Жалел, что пришлось уйти. Хорошо бы еще понаблюдать. Редкое зрелище. Хищник на свободе. Медведь и его спутница вышли из театра последними. Их ждало такси. Рессоры скрипнули, когда гигант взобрался внутрь железной коробочки. Давид пристроился в хвост через две машины, проследил. Это оказалось нетрудно. Приехали в пригород. В этой части города убогий частный сектор постепенно перестраивался в коттеджный поселок. У кирпичного забора такси остановилось. «Песочная, 32». На углу висела табличка. «Песочная», — мысленно повторил Давид. «Дом 32. Адрес я знаю, что теперь?» Хотелось напасть немедленно, сходу, использовать эффекты неожиданности. Из оружия в машине был только нож 6 дюймов длиною, смехотворно короткий. Даже помыслить страшно, что с таким придется идти на медведя. «Вернуться завтра?» Мысль, безусловно, здравая. Давид стал потихоньку сдавать назад, подыскивая место для разворота. В то же самое время он сомневался, нужно ли уезжать. Охотничье чутье подсказывало остаться, выждать, осмотреться. «Задержусь», — решил. «В худшем случае просто разведаю окрестности». Машину развернул на перекрестке, объехал квартал, остановился у развилки неподалеку. Отсюда просматривался и дом, и большой отрезок улицы. Наползли сумерки. Квартал казался вымершим в своем вечернем спокойствии. И даже свет в окнах не слишком оживлял пейзаж. «Поздняя осень, тайга», — размышлял Давид. «Изредка пролетит птица или полевка зашуршит в листве. Природа угасает, как человек готовится ко сну. Мне следует быть терпеливым». Амакан появился неожиданно, хотя Давид ждал его. Хлопнул калиткой, не переоделся, был в том же бархатном пиджаке и в вечерних лакированных туфлях. Платок стянул с шеи, едва не порвав, сунул в карман. «Нервничает», — подумал Давид. «Видимо, не заладилось с мамзелью». Нужно было действовать решительно. Давид подъехал ближе, опустил стекло. «Простите, пожалуйста», — говорил заискивающе слезно. «Как мне найти дом 54?» Медведь повернулся. Смотрел в упор невидящим взором, молчал, думал о своем. «Что? Что ты спросил?» Давид повторил вопрос. «Уезжай», — ответил Амакан. «Здесь нет такого дома. 32-й последний». «Ну как же», — залепетал Давид. «У меня вот и накладная имеется. Я посылку привез, я курьер». Он взмахнул какой-то случайной бумажкой. «Песочная, 54, а?» Уговаривал, как будто во власти медведя было изменить нумерацию домов. Абсурд просьбы разозлил хищника. «Дурак». Медведь смотрел на мнимого курьера пренебрежительно. «Слышал, что я тебе сказал? Уезжай!» «Помогите, Бога ради!» Давид готов был расплакаться. «Я через весь город ехал, в пробках стоял!» «Чем же я помогу, дубина ты стаеросовая, коли ты с адресом напутал?» «Ой, погодите!» — озарила мысль. «Может быть, на посылке правильный адрес?» Давид выключил мотор, раскрыл багажник, выскочил из машины. В сумерках едва угадывались контуры предметов. Ближайший фонарь был метрах в 40. Давид сунулся в глубину багажника, чем-то там зашуршал, посетовал. «Лампочка перегорела. Ах, бедный я, бедный! Вот и посылка тяжелая, не разгляжу адреса». Медведь толкнул Давида в сторону. «Раззява!» — рыкнул. «Да я сам посмотрю». Он наклонился внутрь багажника. Давид только этого и ждал. Ударил медведя крышкой багажника по затылку и моментально сунул нож в правое подреберье. Нож вошел криво, неловко. Медведь вскрикнул от боли, но почему-то замешкался на мгновение. Этого хватило. Давид прыгнул на спину, приставил нож и, навалившись двумя руками, втолкнул его в тело по самую рукоять. Как раз против сердца. Медведь захрипел, распрямился во весь рост, могучее движение опрокинуло Давида на землю, он упал навзничь. Медведь хрипел и бешено вращал глазами. На губах показалась кровавая пена. Он развернулся, шагнул раз, второй, третий. Двигался, вытянув вперед руки и скрючив пальцы, как настоящий медведь. Давид засучил ногами, пытаясь отползти. Это не удавалось, медведь навис. Явственно возникла мысль, что это конец. Что медведь сейчас задушит голыми руками или разорвет зубами глотку. Амакан долбанул кулаком в воздух, жест более рефлекторный, чем осознанный, и рухнул прямо на Давида. Огромная туша примяла и почти задушила охотника. Кровавые струйки бежали на шею, на грудь, проникали за ворот рубахи, липли. Тело Давид вывез за город, прикопал. Испачканную в крови одежду сжег, багажник машины вымыл с хлоркой. Возился долго, почти до самого утра. Вымотался до крайности. Возвратившись домой, налил стакан водки и залпом выпил. Горечи не почувствовал. Ничего не почувствовал. Только через четверть часа сообразил, что захмелел. И что струны нервов чуть-чуть ослабли. «Ведь он мог меня убить», — возникла расчетливая догадка. Запросто мог. Точно бы убил, если бы не замешкался. Моим ножом бы и пришил. Или шею свернул. Ему это расплюнуть. Опять появились мысли о своей счастливой звезде и о том, что Господь бережет его для чего-то. Для чего-то иного, большего. Тем вечером охотник почил и родился фотограф. В Браунхаус вернулся затемно. У воды казалось, что еще светло, а когда взобрался по лестнице, сообразил, что уже ночь. Звездная, холодная. Подумал, что за прошедший год он совсем забыл здешнюю природу, забыл, какое оно море, и еще, что хорошо бы провести на берегу целую ночь. Послушать шелест волн, крики чаек, встретить рассвет. Спать совсем не хотелось. Он сел в кресло и закурил. Вообще-то Давид не курил, но иногда хотелось чего-то вкусного, редкого. Закурил сигару, посасывая кончик, стараясь разобрать вкус табачных листьев. Ждал, когда дым наполнит комнату. Душистый, серебристый. «Почему фотограф заменил охотника?» — размышлял. Этот вопрос не имел однозначного ответа. Конечно, практическая сторона. Исчезла морока с трупом, не нужно возиться, прятать, замывать пятна крови. Надоел вечный запах хлорки в машине. Не нужно беспокоиться о возможных свидетелях. Давид не опасался, что его заметят во время охоты. Азарт вытеснял подобные опасения. Его смущали случайные люди, которые могли обнаружить труп. Представлял, как гуляющие красивые дамы и кавалеры натыкаются на посиневшее уродливое тело. Давиду делалось неприятно. Не потому, что это опасно, а неэстетично, думал он, неаккуратно, низкое качество. Зачем портить хорошим людям настроение? Фотографирование избавляло от неприятных хлопот и оставляло все прелести охоты. Сверх того, больше сил оставалось на выбор жертвы, на скрадывание, на наблюдение, на преследование. Разумеется, это только часть правды. Панически напугала схватка с медведем. До того случая Давид никогда не думал, что жертва может поранить его или убить. Он знал о такой возможности, допускал ее теоретически и даже описывал в своих записках. Однако не принимал всерьез, не был готов. Вероятно, поэтому он испугался сильнее, чем следовало опытному охотнику. Тем паче было стыдно, что Миямото Мусаси завещал воинам не ведать страха смерти. А я испугался. Девушка. Скорее всего, студентка. Стоит на съезде 6-го километра и голосует. Здесь всегда голосуют студенты. Едут на каникулы, отдыхать или... Кто знает, куда их несут черти. «Здравствуйте!» Он поздоровался первым. Она ответила не сразу, поправила на плече лямку сумки, откашлялась. Все время вглядывалась в его лицо, словно сканировала. Отыскивала признаки злодейства. Осталась удовлетворена. «Добрый день. Подвезете?» «Если вы не станете курить в машине сигарету за сигаретой и не начнете рассказывать про своих бывших. Или про бывших своего парня». Она улыбнулась, открыла дверцу. «Согласна на оба условия. Я не курю, и парня у меня нет». Он включил поворот и медленно тронулся. «Вообще-то это была шутка. Я поняла. Не смешная? Смешная». «Милая девушка», — подумал он и подстроил зеркало так, чтобы видеть ее. Челка, как я люблю, средней длины юбка, красивые колени. Он не понимал, как можно любить мини-юбки. Ведь сразу все видно, и не остается даже малейшей интриги. Все карты на стол. «Домой?» — спросил он равнодушно. «Ага». Она надавила на клавишу проигрывателя, выбрала определенную волну. Вела себя уверенно. На развязке он съехал с трассы, поехал по проселку. Некоторое время она раздумывала, потом спросила. «Почему вы поехали именно здесь?» «Плохо спал ночью, трасса меня убаюкивает». Она чуть встревожилась, но старалась не показывать виду. Некоторое время ехали молча, слушали Армстронга. Дивно пела труба, подвывал саксофон. «Как правильно, саксофон или саксофон?» Задумался Давид. «Вроде бы сакса». «Не понимаю», — сказал он. «Не могу понять логики. Может быть, вы мне растолкуете?» Она вопросительно подняла брови. «Вы сели в случайную машину к незнакомому мужчине, едете по пустынной дороге в неизвестном направлении. Разве это не странно?» «Нет». Она помедлила и продолжила. «Все так ездят. Автостопом. Потом вы совсем не похожи на насильника». Он усмехнулся. Если бы насильники были похожи на самих себя, люди бы их сторонились, и злодеи остались бы без без своего ремесла, в смысле. У них исчезла бы возможность творить зло. Какое странное выражение. Какое? Творить зло. Чем оно вас удивило? Обычно говорят «творить добро». Поразмыслив, она сказала, что может выпрыгнуть из машины, что занимается спортом и крепка физически. Это вряд ли поможет. 90 км в час — верная смерть. Они ехали еще 2 часа. Минут 15 по проселку, потом он вернулся на трассу. Давид фантазировал, как он въезжает в лес, как связывает девушку, ломает ей руку. Она сопротивляется, рвет его ногтями, на щеке остаются полосы. Он душит ее, потом раздевает и берет. Или нет, размышлял, лучше прежде взять ее, а потом перерезать горло. Или вскрыть вены. Он представил фонтанчики крови и опавшие листья, и как медленно угасают ее красивые глаза. Славная была бы охота. Вместо этого он высадил девушку на автобусной остановке. Повар-таджик жарил мясо, дешево продавали минеральную воду, 5-литровые бутылки выстроились горкой. Полная тетка кричала на собаку, что-то ей втолковывала. Собака склонила голову и покачивала высунутым языком, как бы признавая вину. Над шестиугольным павильоном трепетал флаг. Вот видите, все обошлось. Она протянула купюру. Он протестующе замахал руками, сказал, что она скрасила ему путешествие. «А вы переживали», — с укором произнесла она. «Ничего не поняла. Расстроился Давид. Никаких выводов не сделала. В следующий раз опять залезет в незнакомую машину. Засранка». «Удачи!» — крикнул Давид, когда она отошла от машины. Взмахнул рукой, девушка помахала в ответ. Щелкнул затвор фотокамеры, почти как спусковой крючок пистолета. Снимок получился удачным. Красивая девушка приветливо машет рукой на фоне голубого неба. И разрядка получилась замечательная, не хуже, чем после охоты. Клубы дыма медленно перемещались по комнате, опускались к столу, всплывали. «И никаких моральных терзаний», — с удовлетворением думал Давид. «Никаких угрызений совести и моральных конфликтов. Как ни крути, фотография имеет свои преимущества». За эти годы Давид составил солидную коллекцию фотоснимков. Вот стая перепуганных парней-волчат, поверженный, но не убитый кабан-сикач, соболь, жгущий фотографа пламенеющим взглядом. Особливо гордился одним своим снимком. Крупным планом снята голова женщины. Рука убийцы в кроваво-красной перчатке держит ее за волосы, тянет кверху. Рот распахнут. У горла жертвы огромный страшный тесак. Давид усмехнулся. Нож непрактичный, громоздкий, но при этом очень эффектно смотрящийся на фотографиях. Он и хранил его для таких вот снимков. Кажется, вот-вот хлынет кровь, и отсеченная голова повиснет в руке палача. С этим снимком связана небольшая история. Точнее, фотоохота имела продолжение. Давид выследил женщину, проник в ее квартиру, сделал фотографию. Одну копию оставил на прикроватной тумбочке в квартире дамы. Через месяц тайком вернулся, стало любопытно. Эффект оказался поразительным. Женщина избавилась от алкоголизма, устроилась на работу. «Должна сказать спасибо», — похвалил себя фотограф. Неделя у моря пробежала в одно мгновение. Минимум людей, еще меньше общения, море, соленые брызги, ветер, приятные воспоминания. Давид чувствовал себя счастливым. Пару раз приходил агент по сдаче. Давид не открывал ему дверь. Сидел и ждал, покуда незваный гость не уберется во свояси. Наблюдал из-за занавески, но даже не потрудился поднять фотоаппарат. Агент был неинтересен. Примитивное, нечистоплотное животное. В четверг поехал в супермаркет за продуктами. Шел с тележкой вдоль полок и сочинял меню на следующие 3 дня. Зелень, оливковое масло, сыр. Хотел купить замороженные рыбы, но подумал, что это кощунственно. Жарить замороженную, хотя на рынке можно купить свежую. Решил заехать на рынок. Обязательно. Навстречу шла она. Не успев даже подумать, Давид круто развернул тележку и шмыгнул в соседний ряд. Потом еще на 1 ряд дальше затаился. «Она?» — подумал, Точно она. Дочка Ильзы Озалс. Хотела меня выселить из Брауна, сучка. Давид осторожно двинулся вдоль рядов с консервами, выглянул через просвет. Девушка выбирала кукурузные хлопья для завтрака. Давид подумал, что хлопья — это гадость, и что он верно определил девушку как лисицу. Лисица и есть. Но почему я так напрягся? Попытался понять причину своего волнения, однако не смог этого сделать. Тогда начал считать до 100. Он часто использовал этот прием, чтобы успокоиться. На 76-м счете сообразил. «У меня нет фотографии лисицы. Я еще на нее не охотился». Хотел бросить тележку в продуктовом зале, потом передумал, это может запомниться. Быстро прошел на кассу, расплатился наличными и заспешил на парковку. По пути прикидывал варианты. Вспомнил, что в бардачке лежит фонарик с электрошокером. Улыбнулся. Шокер значительно упрощал процедуру близкого знакомства. Она переложила продукты в багажник, села за руль синенького «Пежо», собиралась вставить ключ в замок зажигания. «Простите!» — окликнул Давид. Она вздрогнула и едва не выронила ключи. Лицо побледнело и исказилось. Он опять подумал, что рот ее портит. Пристроен с другого лица. Узнав Давида, она удивилась. «А, это вы. Что вам угодно, вы меня преследуете?» «Не очень-то вы любезны, мадам». Он дружески улыбнулся. «Подскажите, как проехать до рыбного рынка? Не хочется покупать мороженую форель». Ее лицо чуть разгладилось, ослабив степень неприязни. Стало почти приветливым. От развилки налево, потом до знака... Договорить она не успела. Давид приставил шокер к ее шее и дал разряд. Девушка чуть дернулась и замолкла. До знака осторожно крутой поворот. Дальше прямо. Закончил он фразу. Давид прекрасно знал, где находится рынок. Он подогнал свою машину, быстро перенес девушку и пристегнул ремнем. Руки и ноги обмотал скотчем так, чтобы не было видно под одеждой. Заклеил рот, «Пежо» запер, поставил на сигнализацию. Ключи опустил в дамскую сумочку. Сумку положил мисс Озалс на колени. Можно было ехать. Из-под бейсболки глянул на камеру наблюдения. Далеко и направлено в другую сторону, это хорошо. Впрочем, он не собирался делать ничего дурного. Просто снимок, фотография перепуганной лисицы, только и всего. Он не убийца, он странствующий фотограф, художник своего дела. От волнения он разогнался и едва не пропустил отворот. Едва заметный, затерявшийся среди вязов намек на лесную дорогу. Гравийная колея еще белела, но почти растворилась. Междурядье густо заросло травой. Машины здесь не ездили, точнее, ездили крайне редко. Вокруг ничего не изменилось. Давид бывал здесь 2 года назад, в свой позапрошлый приезд. Прямая дорога бежала по лесу до валуна. Он это точно помнил. Далее нужно быть осторожным, обогнуть выступающую каменюку и еще пару километров проехать вглубь леса. Там безопасно. Давид поглядывал на девушку. Безмятежное лицо, сдержанный макияж, прическа чуть сбилась. «Сфотографировать сейчас?» — мелькнул соблазн. «Нет, рано. Накал не тот, кадр не выстроился». Она долго лежала без чувств, и Давид забеспокоился, что шокер повредил мозг. Но вот ресницы дрогнули, девушка начала приходить в себя. «Здравствуйте, мисс Озалс», — бодро поздоровался Давид. Девушка делала вид, что еще без сознания. «Жаль, что я не знаю вашего имени». Она распахнула глаза, в них плескался ужас. Он даже прыснул от смеха. «Ради бога, не пугайтесь. Я фотограф. Просто фотограф. Снимаю животных в интерьере и на природе. Вам нечего бояться, правда. Вот если бы мы встретились 10 лет назад, тогда это закончилось бы для вас». Она заерзала и замычала, не давая закончить мысль. «К сожалению, я не могу снять скотч. Вы будете кричать, а это жутко нервирует и помешает фотосессии. Вам категорически требуется расслабиться, избавиться от напряжения. Это необходимо для естественного кадра, понимаете? Вы своего рода актриса, и посему угомонитесь». Машина заскребла днищем по гравию, начала неестественно подпрыгивать и дрожать. Он остановился, вышел посмотреть. Проколотое заднее колесо сидело на ободе. «Приключение», — подумал Давид и даже обрадовался задержке. Достал из багажника домкрат, баллонный ключ, запаску. Стал приподнимать машину. Колесные шпильки намертво прикипели и не желали откручиваться. С ними пришлось изрядно повозиться, аж вспотел, пока закончил. Он закидывал проколотое колесо в багажник, когда заметил, что пассажирская дверца открыта. Пилкой для ногтей девушка перерезала скотч и убежала. На мгновение Давид растерялся и выронил ключ. Потом сообразил, что повода для беспокойства нет. Нужно идти по следу. Она не могла далеко уйти. Кое-где мелькали проплешины влажного мха. Девушка старалась ступать на них, чтобы не хрустеть опавшими листьями. Тактика неудачная. На кочках оставались следы, но девушка об этом не думала. Бежала вглубь леса, собираясь срезать дорогу. Напрямик выйти к поселку. Можно ли считать охоту единоборством зверя и человека? Этот вопрос всегда волновал Давида. Отчасти из-за него, из-за неоднозначности ответа, он перешел на фотографирование. У человека оружие, собаки, вертолеты, капканы, ножи, силки, еще прорва всякого рода приспособлений. О каком единоборстве идет речь? Так или иначе, это убийство, вне сомнений. Давид шел по следу и мысленно объяснял убегающей девушке свою точку зрения. Камера при ходьбе приятно хлопала по бедру, напоминала о себе. Другое дело фотография. Здесь мы бесспорно равны, и ставки сопоставимы. Показалась избушка. Заброшенный сруб в 13 или 14 венцов, приземистый, мрачный. Следы вели к ступеням крыльца. Давид неслышно обошел строение, заглянул в оконце. Через мутное стекло ничего не разглядел. Она спряталась внутри и надеется, что я пройду мимо. Или уеду. Или еще бог знает, что она вообразила. На всякий случай снял крышку с объектива, включил камеру, проверил заряд батареи. В голову пришла неожиданная идея. Я могу ослепить ее вспышкой, а потом отснять серию. Ха. Стоит попробовать. Может, получится редкий снимок. Давид распахнул дверь, намереваясь ворваться внутрь, и тут же удар страшной силы свалил его с ног. Давид взвизгнул, схватился за разбитую скулу. Девушка выронила палку и бросилась бежать. Боль была страшной. Он рефлекторно поджал груди ноги и едва не обмочился. Когда пламя в глазах поутихло, Давид перевернулся на спину, минут 10 лежал неподвижно. Ему казалось, что прошло 10 минут. По часам получалось минуты 4. Побежала к машине. Точно. В машине у нее сумочка, в сумочке телефон и ключи. Давид усмехнулся. И то, и другое он выбросил в лес. Нужно было взять сразу, милая, но вы слишком перепугались, маленькая мисс Озлс, и допустили ошибку. С перепуганной лисичкой может получиться замечательный кадр. Мысли опять вернулись к фотографии. Это придало сил. Давид поднялся, ощупал скулу, увидел на пальцах кровь, недовольно поморщился, поднял брошенную палку, взял направление к машине. Шел широким шагом, быстро, но экономя силы. Пока двигался, сочинял очередную главу Библии Зверобоя. Став фотографом, он не перестал писать эту книгу. Преследуя поднятого зверя, охотнику следует быть особенно осторожным, ибо он лишился своего основного преимущества — внезапности. Тем паче следует быть внимательным во время травли раненого зверя. Лисица при кажущейся слабости — зверь весьма опасный. В критической ситуации она способна совершать поступки внезапные, неординарные, и сила ее возрастает многократно. У машины никого не было. Двери распахнуты, содержимое сумочки вытряхнуто на траву. Давид представил, как она разъярилась, не найдя телефон, как сжала в руке пилку для ногтей, смехотворное оружие. Он поднял голову, посмотрел на небо. Солнца видно не было, однако сквозь дымку отчетливо пробивалось его свечение. Она побежит к побережью. Естественно, побежит к побережью. Дороги побоится. Ориентироваться будет по солнцу. Побежит, побежит. И, конечно, не заметит овраг. Весенние ручьи проточили в лесу овраги. К середине лета они пересыхали, оставляя после себя коварные русла-ловушки, присыпанные листвой. Давид прикинул направление и пошел наперерез. Двигался максимально быстро. Услышал ее метров за 70. Девушка шла неровно, загребая одной ногой, и совсем не заботилась о тишине. Подвернула ногу, с сожалением понял Давид, или сломала. Жаль, если сломала. Он зашел полукругом вперед, так, чтобы она не заметила. Затаился у старого дерева. Когда она показалась, без малейшего звука вышел из-за ствола. От неожиданности девушка вскрикнула, упала на бок. Правая ее лодыжка неестественно вывернулась наружу. «Ну вот, вывих», — разочарованно констатировал он. «Такой кадр испорчен». Он навалился на девушку всем телом, сомкнул на шее пальцы. В Браунхаусе, раздевшись и заложив все вещи, включая теннисные туфли в стиральную машину, он встал под душ. Воду пустил очень горячую, едва терпимую. Мысленно еще раз прокрутил все события. Начиная от супермаркета и до последнего звука, шея девушки хрустнула негромко, как сухая ветка под ногой. Попытался разобраться, что произошло. Почему так случилось? Где была допущена ошибка? Удовлетворения в этот раз не получилось. Сминая наслаждение, глухое неприятное разочарование теснилось в груди. Неужели он изменил своим принципам? Кодекс, который он так пестовал последние годы, который создал буква за буквой, запрещал убийство. Только фотографирование. Как же так случилось, что он в один миг изменил сам себе? Притом не на самой сложной охоте. Неужели его принципы ничего не стоят? Получается, я лжец. Я лгу сам себе, маскируя свое нутро, свою сущность фотографической пленкой. Это грешно и просто стыдно. Весь вечер он томился в неприятных самокопаниях, саморазочаровании, и только к ночи пришла спасительная догадка. Охотничий инстинкт спрятан глубоко в душе. Это базовый инстинкт человека. Может показаться, что он исчез или растворился под прессом культуры и образования, но это иллюзия. Изжить его полностью не получится никогда. Это глаз наших древних предков. Иногда этому глазу требуется вырваться на волю. Хотя бы изредка. Истинно так. Этот вывод следует включить в Библию зверобоя. Обязательно. Умиротворившись, Давид уснул. Это был рассказ Алексея Бородкина «Фотограф. Тяга к прекрасному». Для вас читал Петроник.